Однако, что за течение вынесли этот бесценный дневник на здешние берега? Как случилось, что он нашел прибежище в желтке яйца, расположенного между невинными штатами Вирджиния и Мэриленд? Шерше ля фам. И если будешь старательно шерше ее во дворцах и хижинах русской литературы, неизбежно натолкнешься на мисс Аполлинарию Суслову, очаровательную нигилистку урожая 1860-х, носящую короткую стрижку, голубые очки и неизбежную папиросу в углу темно-вишневого. Тщеславная жалкая Европа, ты низвела нашу славу, всероссийского властителя душ, до завсегдатая казино. Всего лишь 3 года назад одна из ярчайших барышин Санкт-Петербурга принесла ему в дар свои бесценные сокровища. Она трепетала, обожая его письмо и весь его образ сибирского узника-мученика, ставшего в ту пору героем молодой России. И кто тогда, всего лишь 3 года назад, мог вообразить столь безжалостную перемену в их отношениях? Здесь, в Европе, а точнее в Париже, а еще точнее на Монмартре, Аполлинария встретила молодого стремительного испанца, и все было кончено. Когда, сжигаемый страстью, ФМД прибыл в Париж, она оказалась холодна, как Семеновский плац в день фиктивной экзекуции. Она с отвращением отталкивала пудные руки великого коммуниста, отворачивалась от его умоляющих глаз. Лучшее, что она могла ему предложить, это братские отношения. Что за женщина, думал Фафанов, что за метание между всепожирающей честностью и ледяной фригидностью? Аполлинария — это враг человечества, обычно говорил ее отец, богатый негациант. Что ж, так или иначе, враг человечества был предметом страстной любви, по крайней мере, 2 славнейших мужей столетия. Именно она вдохновила Дости на создание 3 его ключевых женских образов и шелест ее платья, за которым следовали другие головокружительные агонизирующие слова, продолжает холодком проходить по позвоночникам русских мальчиков. Итак, в августе 1864-го странная пара, 42-летний романист и его 25-летняя мучительница, находилась в Висбадене. Ежедневно испытывая свою удачу в казино, а ночью сражаясь с неутоленной страстью, Федор Михайлович вел раздраженный дневник. Страница этого дневника, приплывшего по непонятным причинам из Аргентины, теперь светились перед филовским картофелеобразным носом, и эта заметная часть его тела сама светилась изнутри в состоянии высшего возбуждения. Висбаденский дневник, август 1864-го. Прошлым вечером все тот же назойливый еврейчик с претенциозной бородой подошел ко мне в буфете и сказал, что питает большую надежду на Россию. «Собираетесь там чем-нибудь торговать, сударь?» — спросил я вежливо, только для того, чтобы как-то от него отделаться. Тут же я подумал, не обидится ли. Европейские евреи не чета нашим. Пришлось расширить вопрос. «Или учить там будете, сударь?» Он усмехнулся. «В некотором смысле, говоря, я хотел бы там учить, однако, боюсь, ваша страна еще подготовлена моему учению, и я сомневаюсь, что она когда-нибудь будет готова. Странный малый. Его зовут Карл Маркс. Живет он в Лондоне, в ссылке. Немецкий еврей в Лондоне? Странно. Он говорит, что в Германии он персона нон грата, поэтому ему приходится ежемесячно пробираться в Ротенбург без законно выправленных документов. Я не очень-то все это понял, да, честно говоря, и не было никакого желания. Оказалось, что этим утром ему повезло, и он выиграл 12 фридрихсдорфов, играя по своей системе. Ну, знаете ли, если уж у такого жалкого субъекта система срабатывает, должен ли я отказаться от моей великолепной? Он заказал бутылку вдовы Клико и после бокала этого искристого чуда признался, что только рулетка еще как-то примиряет его с современной жизнью, то есть с капитализмом. «А как вы, Достоевский?» Я пожал плечами. Он настаивал. «Как вы относитесь к капитализму?» Я сказал, что капитализм совсем неплох, когда ты выигрываешь несколько лишних фридрихсдорфов на рулетке. Похоже, что он немного обиделся на меня из-за моей несерьезности, но в этот момент в буфетную вошла Аполлинария, и Гэр Маркс поперхнулся. Ошеломленное выражение лица различалось даже через его экстенсивную растительность. Кто она? О, шорох ее юбок! Ну, кто сомневался? Карлушка попался на крючок, как глупый карп. Вуаля, они гуляют вдвоем по английскому саду. Величественная принцесса и чудаковатый господинчик с огромной полосатой головой. В своем шикарненьком хвостатом фраке он выглядит как приплясывающий, хорошо причесанный пудель. Время от времени она бросает на него взгляды поверх своих голубых очков, и от каждого такого взгляда он спотыкается. Интересно, на какую тему Аполлинария может говорить с таким человеком? Третьего дня, после неудачной попытки заложить портсигар, я заметил эту парочку возле фонтана. Мне удалось незаметно приблизиться к ним. Впрочем, они были так увлечены, они беседовали, что, вероятно, не заметили бы меня, если даже бы я подходил, играя на трубе. Боже, они говорили об экономике. Я слышал какие-то уродливые слова вроде «товарный фетишизм» и «прибавочная стоимость». Полинария, посмотрите на нее. Она, оказывается, внедряется в концепции этой новой чуши, именуемой марксизмом, которой эти подонки с Монмартра развлекаются от нечего делать спустя рукава. Марксизм, ну и ну. Имя нашего нового компаньона — Маркс. Внезапно до меня дошло, что он никто иной, как основатель новой школы, властитель двум всей мыслящей Европы. Каково? Русская барышня из Санкт-Петербурга встречает в немецком капище идола своего парижского любовника с пружинистыми ляжками, и этот идол, к тому же ссыльный из Лондона и скрывающийся от полиции, политик. Угодно может произойти в наш век железных дорог. Когда я подошел, Аполлинария что-то записывала в свою книжечку под Карлушкину диктовку. Тем временем его рука с трепещущими пальцами парила над ее спиной, словно эротическая стрекоза. Когда она, наконец, опустилась на талию Полли, я кашлянул и сказал: «Слушайте, Маркс, могу я у вас одолжить пару талеров?» Он определенно был в восторге от этой просьбы и от возможности тут же отделаться от меня в такой решающий момент их отношений. Что касается моей любви, она даже не снизошла обжечь меня своим великолепным ядовитым презрением.